Слово Божие говорит так, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Чтобы мы с вами, как люди, сотворенные по образу и подобию Божьему, не оставались во тьме, пришел Христос. Мы имеем сегодня с вами Слово Божие, чтобы не оставаться во тьме, и Господь Духом Святым управляет и сегодняшнее собрание. Я вам могу это засвидетельствовать, потому что с братом Алексеем Николаевичем мы не договаривались, он даже не знает, какие были у меня мысли. Я вам даже больше скажу. Готовиться на проповедь я его попросил вчера вечером. А тему его проповеди я узнал сегодня. И Господь все делает для своей славы. И сегодня желаю с вами читать одно место в продолжение той проповеди и того, что было сказано. Книга Бытие, 2 глава. 18 стиха до конца. Книга Бытие, 2 глава с 18 стиха. Интересно, вот по 18 стиху такой момент. Я всегда думал, что где-то что-то тут неправильно. Где-то Господь неправильно расставляет какие-то приоритеты. Давайте с вами прочитаем. Но Бог всегда расставляет все правильно. Бог всегда говорит всю правду и истину. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему». Почему-то всегда я думал, что вот этот стих, его нужно перенести чуть-чуть дальше. Да? Потому что в 19 стихе мы читаем, «Господь Бог образовал из земли всех животных». Господи, при чем здесь животные и человек, которому нехорошо одному? Но Господь говорит, «Образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Ну вот, казалось бы, ну что здесь? Ну неправильно все. Нет, братья и сестры, нет, друзья, все здесь правильно. Бог увидел, что человеку нехорошо. Действительно нехорошо. И Он это хочет показать именно человеку. И Он приводит всех зверей, птиц и говорит, называй. А дальше 20 стих читаем. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Вот 18 стих с чего начинается? Что Господь видит, что человеку нехорошо. Ему нужен помощник. И Он приводит к Нему все живущих на земле, чтобы Он их называл. И Господь говорит, вижу я. И человек это увидел воочию, что ему нету помощника. А дальше Бог делает следующее. 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего, мать свою, прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот хотел бы обратить внимание наше. Мы все прекрасно знаем этот текст. Но еще раз напомнить нам, с вами, людям веры, людям, которые имеют свет, тот свет, который дает Господь, о трех вещах. Смотрите, что происходит. Господь видит, что человеку нужен помощник. Господь прекрасно это видит и показывает человеку. Простой пример. Иногда, когда спрашиваешь молодежь, ну как, что, молиться за тебя о второй половинке, не молиться. Иногда говорят так, ну я еще не созрел. Да? А потом через какое-то время видишь и понимаешь, что человек уже все, он выходит сюда и объявляется. Приходит время, когда человек осознает, что ему нехорошо одному, что нужно разделять это время странствования здесь на земле с помощницей или помощником, да? То есть человеку нужен помощник. И Господь творит ему. Братья и сестры, друзья, замужние, женатые, здесь присутствующие, скажите, в вашей жизни было такое, что Господь взял вашу половинку и привел ее к вам? Или можете сказать, нет, это была не воля Божья? Я скажу так, что это была воля Божья. И воля Божья была в том, что здесь написано, да, сказал человек, это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Тогда вопрос, почему на сегодняшний день очень много разводов? Если Господь свет, и Он указывает, почему очень много разводов? Я вам скажу почему. Потому что мы забываем о том, что Господь-то привел. Но если Он привел, и я принял, ну это все, это Его благословение. И что бы ни случилось, какие бы искры ни летели, но это Божье благословение для меня, чтобы я как муж возрастал, чтобы моя жена, как жена, возрастала, и мы были с Богом, и Бог был в нашей семье. Вот об этом иногда забываем. И я хотел бы напомнить сегодня каждому из нас, и я неспроста это говорю, ну, потому что Господь говорит нам, да, напоминает. Кому из здесь присутствующих в семейной жизни легко? Поднимите руки. Кто может засвидетельствовать? А что-то я рук не вижу-то. Но поймите это правильно. Это же Божье благословение. Господь привел, Господь вас соединил для своей славы. Он вам дал вторые половинки. Радуйтесь этому, благодарите Его за те переживания, за те трудности, которые Он дает. А дальше Бог говорит, следующая мысль, «Потому оставит человек отца своего, мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Кому прилепится дочка? Кому прилепится сын мой? Кому? Ко мне? К моей супруге? Нет. Они прилепятся друг к другу. А теперь говорю вам, те, которые имеют дочерей и сыновей, которые замужем, женаты, они уже вам не принадлежат. Они уже не подчинены вам. Они уже принадлежат друг другу. Это Слово Божие говорит. Так почему же мы несем в семьи наших детей раздор, разногласия и все остальное? Лучше несите туда помощь. Есть возможность материальную? Несите материальную. Есть возможность чем-то помочь? Идите, помогайте. Но не несите туда раздор. Не несите туда неугодное Господу. Несите туда благословение, свое благословение, доброе сердце свое туда несите. Не влезайте в их семьи. Они помирились, они поссорились, и завтра они помирились. Я знаю свидетельство одной женщины, которая говорила так: «Я, говорит, не понимаю, как это так? Сегодня, говорит, поссорились, он пошел в гараж спать, а утром он пришел, они помирились и вместе уже молятся и все остальное. Я, говорит, не понимаю этого. Ну как так можно?» Человек неверующий. Я говорю: «Все возможно Богу, потому что Господь дает мир, дает покой». Это мама, да, она говорит вот так. Я говорю: «Вы только не вмешивайтесь туда, потому что потом будет беда, и на вас все свалят». Вот, братья и сестры, вам говорю, если будет беда, на вас все свалят. Не забывайте об этом, не вмешивайтесь туда. Пускай они сами делают, как знают, потому что так написано в Слове Божьем, что прилепится, и будут двое одна плоть, не к вам прилепится. Вы свое дело сделали, Господь вам дал, вы взрастили, в славу Божию взрастили, да? И дальше Господь будет с ними, дальше Господь будет их наставлять. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Чего не стыдились? Наготы? А наготы в чем? Да ни в чем. Иногда мы говорим, что: «Ой, слушай, ну, нагота – это значит телесная нагота». Да нет, братья и сестры, это и духовная нагота. То есть во всем мои мысли, мои поступки, мои желания, вот в этом они не стыдились и открывали это все. Братья и сестры, ну, если Господь говорит, будет одна плоть, да? Я всегда так говорю: 1 + 1 = 1. Но вот математики бы мне сказали: «Ну слушай, ну что это, двоечник какой-то, всю жизнь на двойке учился». А для Бога это нет, это благословение. 1 + 1 = 1. Можете себе представить? Теперь к вам, которые мужья и жены, говорю. Если вы хотите быть 0,5, ну и будете 0,5. Но если вы хотите быть одним, тогда вот эта нагота, она будет открываться вами. То есть говорить друг другу, доверять друг другу, самое сокровенное, потому что вы одно. Бог так говорит. Если мы считаем, что Бог свет, тогда Он нам говорит, что мы одно, и мы должны доверять. Иногда приходишь домой, и кажется, ну, жена не поймет, не увидит, не оценит. Ну, как-то вот по-другому все вот будет. Ты приходишь, открываешь дверь, жена на тебя смотрит и говорит: «Что-то случилось?» Вот оно одно. Не нужно ничего говорить, уже по виду, по глазам, по реакции, по поступкам видно, что что-то случилось. И осталось только одно – открыть, да, и вместе помолиться, вместе принести это Господу. Поэтому, братья и сестры, это наставление. Но уж неспроста это все говорю. Вы понимаете это? Есть здесь, в этом зале, двое. И вот они сейчас пускай выйдут и засвидетельствуют перед церковью. Господь их привел или нет? Михаил и Настя, идите сюда. Вот Михаил, брат возлюбленный, Настя, сестра возлюбленная. Вопрос, чтобы долго их не мучить, задам один вопрос обоим. Михаил, ты уверен, что Господь привел именно ее? Да. Настя, вот ты уверена, что Господь взял тебя за руку и привел к Михаилу? Да. Вы все слышали? Да. Господь действительно соединил, да, привел их друг к другу. И мы сегодня будем с вами за них молиться. Молиться о том, чтобы Господь благословил их, сохранил. Это будет помолвка для них. Такая. Я знаю, что в церкви Михаила их уже благословили, но поскольку Настя член церкви Воскресения, то нам предстоит благословить их еще раз и молиться до того момента, пока они станут мужем и женой. Ну и молиться тогда, когда они уже стали мужем и женой, чтобы Господь их благословлял и детьми, и служением, и своей благодатью хранил их в руке своей. Поэтому, братья и сестры, давайте с вами помолимся за них.